Пассажир Пыжиков. Пыжикова словно подтолкнуло что-то. Он протянул руку, коснулся сваленных на кожухе поленьев и пробудился. Плавно подергиваясь, шумел колесами пароход. На кожухе у трубы было жарко и темно. С высоты своего ложа, лежавший животом вниз, Пыжиков увидел внизу в проходе баб, развязывающих узелки, матроса, загородившего проход с фонарем в руках, и щелкающего чем-то помощника капитана. Пыжиков хотел спрыгнуть, но раздумал. Матрос уже смотрел на него охотничьим взглядом. Пыжикову стало не по себе. Беспокойно и стыдливо настроенный, он принялся, не отрываясь, смотреть в затылок помощнику, скрипя сердце, привел в порядок одежду и сел, спустив ноги. Помощник отдал вздыхавшей бабе билет и, чувствуя напряженный взгляд Пыжикова, обернулся, подняв голову. «Ваш билет», сразу настраиваясь вызывающе, с протянутой кверху рукой, сказал помощник и посмотрел на матроса. «Я билет потерял», давясь словами, произнес Пыжиков, держа руки сложенными на коленях. Он думал, что помощник затопает ногами и пригвоздит его к месту проклятиями. Матрос загогочит, а бабы всплеснут руками, но этого не произошло. Помощник сказал. «Где он сел?» «Усмотри за ими», матрос поболтал фонарем и прибавил. «Если билета не имеешь, возьми». «Деньги есть?» — спросил помощник. Он и матрос любопытно смотрели на Пыжикова. «Нет денег», — упав духом в полголоса, сказал Пыжиков и сконфузился так сильно, что задрожали руки. «Вот сейчас», — стрельнуло в голове, — «сейчас выругает». Баба, открыв рот, вздохнула, перекрестила подбородок, бормоча: «Господи Иисусе». Пыжиков сидел неподвижно, все больше пугаясь, и покорно смотрел на низенького веснущатого помощника, думая, что человек этот с такой хищно вздернутой верхней губой и белыми большими зубами должен быть совершенно жестоким. «Ссадить», — помолчав, сказал помощник, и хотел идти дальше. Пыжиков, гремя поленьями, спрыгнул с кожуха, обдергивая засаленную жилетку. «Будьте так добры», — сказал он унылым голосом, не надеясь и грустно вздыхая. «Провезите, пожалуйста, ей-богу, я первый раз. В Астрахани искал места, нездоров». «Не могу», — быстро и не оборачиваясь, ответил помощник. «Просите в конторе». «Ну, ей-богу, что же мне делать?» — защищался Пыжиков. «Разве убудет? Отец болен, прислал телеграмму. Что же это? Пропадать надо». Помощник шел сзади матроса с фонарем. Матрос дергал спящих за ноги, говоря: «Билет! Билет, господа, приготовьте билеты!» Пыжиков замыкал шествие, причитал и просил. «А ну, господи, черт! Хорошо», — сказал помощник, оборачиваясь. «Ладно, не ссадим». Пыжиков просиял, порозовел, улыбнулся взволнованно, мотнул головой и забормотал. «Вот спасибо. Поверьте, никогда в жизни я не просил. Что же делать?» Приятно ошарашенный и даже согретый душевно, он зашагал назад, остановился, ликуя у машины, и стал счастливо смотреть, как отполированная сложная стальная масса выбрасывала тяжелые шатуны. Душа его успокаивалась, а бездушная стальная масса казалась ему такой славной и доброй, согласившейся бесплатно вести его машиной. Сон прошел. В густо набитом пассажирами третьем классе не было видно ни одной сидящей фигуры. В кухне на столе храпел повар. Взвинченный, все еще чувствуя себя уличенным и жалким, Пыжиков вышел наверх и сел у решетки, смотря в темноту. В ветренной свежести реки угадывался недалекий рассвет. Гористый берег громоздил в ночном небе неясные свои склоны. Усталый блеск звезд струился в водяной ряби длинными искрами. С невидимых платов неслись суетливые возгласы. На палубе, кроме Пыжикова, никого не было. Немного погодя, из первого класса вышли две дамы, сказав «брррр», а за ними, волоча ногу, мужчина в цилиндре, попыхивая сигарой, небрежно цедил слова. Пыжиков, сутулясь, смотрел на них, завидуя и вздыхая, вспоминал, что в паспорте у него написано «не имеющий определенных занятий», а на левом сапоге дырка и денег 17 копеек, и булка съедена. «Отчего я такой несчастный?» — подумал Пыжиков. «А ведь не дурен и здоров. Судьба, что ли?» Дамы, кутаясь в теплые белые и серые платки, подошли к решетке, а спутник их стал позади. Сигара, по временам разгораясь, освещала усы, лицо и прищуренные глаза старого модника, и в то же время были видны под кружевами, скрученные на затылке, тяжелые волосы дамы в белой шали. Люди эти представлялись Пыжикову презрительными, беззаботными, живущими непонятно и завидно легко. Дама в сером сказала: «Как это заметно, и вообще я не приняла бы ее». «Почему?» — возразил мужчина, склоняясь к крученным волосам и вынимая изо рта сигару. «Женщины так любят секреты, это лакомство, а вам?» Он покосился на Пыжикова и, согнув руку, прибавил. «Здесь дует, вы простудитесь. Не пройти ли на другую сторону?» Дамы, зябко поводя плечиками, отошли, пропав в темноте. За белым пятном двигался огонек сигары, прозвучал грудной смех. «Не нравится, что я тут сижу», — подумал Пыжиков, ухмыльнулся, вытянул ноги и стал мечтать. Пленительные женские фигуры рисовались ему спящими в теплых койках первого класса, где пахнет чем-то очень дорогим и все уютное. Пыжиков свернул папироску, но это была уже не махорка, а отличная великосветская сигара. Дама же в белом пледе вышла за него замуж и зябла, а он сказал: «Дорогая моя, протяните ноги к камину, я прикажу ремонтировать замок». Пыжиков увидел проходящую мимо в платочке женщину и прищурился, стараясь рассмотреть лицо. Она села неподалеку, боком к Пыжикову, смотря в сторону. «Куда изволите ехать?» — сладким голосом спросил Пыжиков. «Отсюда не видать», — насторожившись, сказала женщина и, очевидно раздумав, сердиться, прибавила. «Я к тете, Филеева. У меня там тетка живет, а я при ней». «Очень приятно познакомиться». Утешаясь тем, что в темноте не видно дырки на сапоге, Пыжиков подсел ближе и изогнулся, засматривая в лицо женщине.